«Открывай!» Все опасное в воздухе уже давно разложилось, упрямец. Устало потребовала Ника, почти повиснув на удобном завале из трех слагов, и вечные передохли. «Точно?» Голос хриплый, странно невнятный. «Еще бы! Всю запасную сыворотку использовал с браслета». «Да, Ник, свет внизу не удалось выключить. Они, безграмотные дикари, запаяли систему контроля в изопт. Небрежно, под большим давлением. Что за команды ушли с сенсорных панелей ручной настройки, не могу установить. Что удалось, отменил, но этого мало. Панель — основной орган управления. И неразбериха команд убьет гнездо в течение суток, по моим оценкам. Идиоты! Система идет в разнос!» Толстая плита шлюза отошла в сторону и слилась со стеной. Третий нервно передернул плечами. «Хороша дверь. Толщиной в локоть. Ее ничем не одолеть. Ох, и умница, Юнтар!» — невольно подумалось. «И построил это, и теперь обезвредил. Вон, дверь по ходу движения смахнула с десяток слагов и сплющила, не приметив. Страшная сила! В другое время он бы во все глаза смотрел, а теперь отметил лишь мельком, не до того. Вот сидит дед, и страшно. Это про него. Серый, очень старый, сгорбленный, с глубоко запавшими блеклыми глазами, безнадежно, трудно умирающего больного, дышит прерывисто, воздуха ему отчаянно не хватает, смотрит слепо мимо лиц, руки сильно попорчены, явно полез в открытую щель, где вьются кабели, и сжег пальцы, отключая то, что нужно, а теперь даже не может потерять сознание, не сообщив важное. Третий скрипнул зубами. «Лучше б его!» «Глупого Волвика! Каких тут сотни убивали! Дед уже умирал однажды. И что, снова погружается в вязкую боль без надежды на исцеление? Несправедливо! Выть хочется! А лучше порвать хоть одного вечного!» Говорить Юнтару теперь отдельная пытка. И ведь сам устроил себе пытку, внятно и подробно рассказывая важное. Они же дикие, без пояснения не разберутся. Даже в этом не облегчат его участь. Фильтрация отключается. Группа за группой. Через 3-4 часа откажет отопление. Большую отсрочку я создать не мог. Ник, слышу. Зато связи уже нет, как и наблюдения. И шлюзы, позволяющие герметизировать отсеки и полностью разделять их, я поднял и заблокировал окончательно. Ты у нас гений. Умеешь ломать почти как Эйм, очень мягко и ласково сказала она, склоняясь над старым Айри. Подозвала Хо. Малыш, посиди с ним. Одному ему очень плохо. Я скоро. Дед, мы идем вниз, там есть блокатор. Жди. Чего? Усмехнулся тот, уже не в силах скрывать гримасу боли. Меня, понял? Я решаю, имеет ли право жаловаться Эл, а твои права будет рассматривать Яли. Заткнись и терпи, старый козел. Понял. Он так удивился ее злости, что даже заговорил чуть бодрее. Мальчик устроился рядом с Юнтером, взял его за руку. Ял это уже не видел, чутье подсказало. Он спешил за Никой. Вниз, к лаборатории ТИК, за единственным шансом облегчить боль Айри блокатором. Ял ожидал от восьмого уровня непроходимой мощи обороны и массового присутствия вечных, и ошибся. Их встретили слабо и неорганизованно, с испуганным удивлением, как они могли добраться сюда, дикие глупые волки. Боевые слаги нелепо суетились в узком коридоре, не получив нормальных вводных, и легли все сразу. У Ринка уцелела одна из игрушек деда. Она лежала в секции пояса, сорванного слагом, едва не лишившим четвертого ноги. Пояс улетел к дальней стене и там валялся, недосягаемый во время боя, как оказалось, очень кстати. Ял нервно передернул плечами, 16 боевых слагов, и всех дед умудрился выключить одним шариком. Сам лежит полумертвый, а его оружие продолжает спасать Волвиком жизни. Наверное, воздух тут был получше, чем в загонах наверху, отметил Ял, принюхиваясь. Но теперь позади чадит пластик, а воздушные фильтры и правда более не действуют. Да и циркуляция прекращается, дым уже поднялся до колен. Волки в шкурах стараются держать головы выше, им достается куда больше грязи, чихают и скулят, надо бы не задерживаться. Лифты доставили еще с пяток вялых, неживых, их выжигали поштучно и аккуратно, пока вымотанная до неспособности нормально ходить, но по-прежнему очень собранная Ника, у которой маскировка выходила с каждым разом хуже и небрежнее, резала хозяев, морщись и все более бледнее, хотя вроде уж дальше некуда. Ял подумал, что ее пора выводить из гнезда. Для одаренных лекарей бой мучителен, да и раненым она куда как нужнее, одна из лучших в выхаживании безнадежных. Теперь, когда враги почти иссякли, появилось время присматриваться к самому виду уровня и его оформлению. Коридоры восьмого яруса завораживали взгляд изысканной простотой оформления, высокими светлыми сводами, живой зеленью, журчанием воды. «Такая вода струйками называется фонтан», — гордо шепнул знающий редкое слово Ринг. Дышалось здесь полегче. Ника плотно закрыла дверь переходника в жилой отсек, отдавая во власть дыма коридор к одному из лифтов. Мельком пояснила, там герметичная зона, она затраила шлюзы шахт слагов, доступ кислорода нулевой, горение должно прекратиться. Уже неважно, назад они поднимутся вторым лифтом. А пока мягкие ковры гасили звук шагов, картины на стенах притягивали взгляд, свет лился сверху незнакомый и удивительно приятный, золотисто-радостный, изменчивый. Иногда Ялу хотелось поднять голову и убедиться, что там вверху точно не пробегает легкомысленное облачко, ничуть не похожее на клочья пыли редких, но злых бурь Хьорта. Ринг хромал рядом, иногда опираясь на плечо любимого врага. У бедра бежали волки, пара чуть впереди, презрительно кривя губы на хозяйские загоны, третий сзади, возле ног, шедших в человеческом облике, замыкающих членов группы. Все комнаты приходилось отпирать и проверять. Вскрывала их Ника одним универсальным движением своего невероятного клинка. Волки ныряли, следом шли двуногие. Хозяева жили неплохо. Каюта корабля по имени Тор-Амир, устроенная куда скромнее и компактнее, а здесь просторно и светло, интерьеры, Ял только теперь понял смысл слова, разнообразны и несут в себе настроение. Они наполнены красивыми вещами, явно созданными руками больших мастеров. Третий сердито морщился, понимая, как мало красота, наверняка созданная усилиями деда, нужна и понятна хозяевам. И как нерадостно для женщин, которые и сами тут на положении вещей, декоративных и легко заменяемых. В комнатах было удивительно пусто. Хотя они миновали уже 5 десятков дверей довольно сложной системы коридоров, стеклянная перегородка, шлюз и еще более роскошные комнаты. В третий по счету волки нашли женщину. Знакомая картина. Стянули руки за спиной и оставили задыхаться в шипастом ошейнике, пристегнутом слишком высоко для ее маленького роста. Она оказалась, к счастью, еще живой. Спустя пару минут, стоивших Нике способности передвигаться своими ногами, она была почти здорова. Ял поднял светлоглазую снавь на руки, неумело делясь силой. Ринг бросил спасенные брюки и рубаху хозяина, уверенно опознав шкаф с одеждой. Та приняла, кивнула, не выказывая удивления. Оделась, деловито обшарила небольшой стеллаж, достала хлыст. Я подслушивала, когда хозяину сообщили о нападении на гнездо, за что и наказано. Голос еще хрипел, но звучал уверенно. Женщины на этом уровне живы. Они в комнатах, и я укажу, где хозяева все ушли. Что вы ищете? Я помогу, если знаю. Только, пожалуйста, выведите и тех, кто похож на вечных. Они не враги, они нас лечат. Это направо по коридору, в лабораториях. Там всего 3 двери, не ошибетесь. Я за женщинами, — тихо сообщил Ринг. С Ялом пойдет Нимар. Третий кивнул, одобряя выбор, и покинул комнату. Он бережно нес теперь и Нику, и ее странный клинок, удивленно отмечая, как неудобно в ладони рукоять. Впрочем, снавь предупреждала, что это оружие служит только тем, кому доверяет сполна, а он, увы, для меча чужак. Его законная владелица на руках сидела без возражений и благодарно впитывала силу, ей уже чуть полегчало. Нимар трусил впереди и справа, деловито внюхиваясь и всматриваясь. Когти он убрал и ступал беззвучно, легкий и поджарый, как все щенки. Способность к смене облика получают лишь взрослые. Именно она позволила этому наглому щену отспорить свое право на участие в захвате гнезда. Третий усмехнулся. Взрослый, как же. Мех еще толком не пробился. Лапы здоровенные, голова крупная, а сам тощий, костляв. Ни силы, ни выносливости в помине нет. Но опять выжил, как и на охоте, — довольно отметил Ял. Один шрам на спине — мелочи. Нимар негромко рыкнул впереди Айри. Может, хозяева, а может, те другие, за кого просила волчица. Ника соскользнула на пол, постояла неуверенно, кивнула, подхватила из рук Яла меч, вскрыла очередной замок. Все трое разом шагнули в проем и остановились. На роскошном 8-м уровне эта комната казалась немыслимой. Грязь, полумрак, душный запах немытых тел и Айри, за перекрывающей всю ширину прохода решеткой, бледные и тощие, в стандартных рубахах, выдаваемых вещам хозяевами. Ял насчитал десяток пленников, все в ошейниках, на длинных поводках, ведущих кольцам в стене. Судя по состоянию кожи, ошейники снимали редко. На вошедших Айри смотрели сперва удивленно, потом скорее обреченно. Они не ждали от свободных волвиков помощи. Прекрасно зная размер долга хозяев и свое неотличимое сходство с ними, кто возьмется слушать и разбирать проблемы устройства жизни в обществе бескрылых драконов, стоя с оружием в двух шагах от явного и ненавистного врага? Пожалуй, только волвики, особенно вожаки. Для Яла нормальные айри и выродки вечные не схожи ничуть. Ведь он воспринимает живых не только убогим зрением, но и сознанием, сердцем, чутьем. Нимар тоже быстро определился и заулыбался, припадая на передние лапы и приветливо порыкивая. Третий виновато пронаблюдал откровенную оторопь на лицах и еще раз огорченно подумал, как порой трудно добиться взаимопонимания. Волк ведь вежливо здоровается, а вовсе не угрожает. «По-моему, у этих вечных большие проблемы с головой, Ник», — задумчиво пробормотал он. «Родичи не жалеют». «Очень большие», — кивнула Ника, двумя движениями вырубая дверь и укладывая прутья так, чтобы при падении они не тронули прикованных. «Нимар, прекрати скалиться. Это со стороны мало похоже на вежливость». «Может, и не похоже, зато я ни с чем не спутаю меч, который уже однажды видел», — удивленно отметил пожилой Айри, кивая смутившемуся и присевшему волку, обернулся к Нике, и в прошлый раз он был в руках такого же светлоглазого арага, уж поверьте памяти старого Тиэрту. Разве случаются подобные совпадения? «Конечно, нет. Он тебя искал и часто вспоминал», — негромко вздохнула Ника. «Но это потом. Кроме тебя врачи есть?» «Четверо», — кивнул тот же Айри, на вид почти ровесник деда, чуть запнулся, когда клинок, на миг коснувшись кожи, тронул охотно распавшийся ошейник и продолжил. «Еще химик, 5 инженеров и биолог, он же ботаник. Двое из нас сейчас на 10-м. Мы дежурим там, чтобы получать блокатор для больных. Где препарат?» «Соседняя дверь — это медицинская лаборатория. Мне нужен хороший врач и блокатор. У нас двое тяжело пострадавших, я провожу». Ял чуть присел от беззвучного крика нескольких сознаний, пришедшего сверху. Вовсю старались Рила и Сим, неумело помогала Мара. Ника улыбнулась впервые с момента их встречи на 4-м уровне. «Если планетолог здесь и так шумит, корабль в порядке. Одной бедой меньше и огромной, ведь гнездо скоро погибнет. Дед ошибиться не мог». Айри тоже расслышали и удивленно переглядывались. Они не приняли сигнал во всей полноте, но родича опознали. Ял приметил, как старый Айри хмурится, вслушиваясь уже в сознание Ники и боль своих родичей. Наконец он виновато покачал головой. «Мы едва ли сможем их вытащить. Доза, похоже, заведомо гибельная. Ну, сделаем посильное. Открой лабораторию, надо собрать необходимое. Не только для них. Бери блокатор. Мы вдвоем вытаскиваем своих с 7-го и 5-го ярусов», — подвела итог крика светлоглазая. «Прочие врачи сразу поднимаются наверх. Уровень 0, то есть пустыня. Там в ангарах грузят раненых. Берите все, что найдете из препаратов для обработки ран и реанимации. Даю 5 минут. Ял, как наш ринг?» «Все женщины с ним. Будет скоро. Далее, надо отключить слагов. Кто проводит?» «Лид». Поднялся на затекшие ноги, сидящий с краю, совсем мальчишка. И это имя почему-то больно ударило Нику. Третий был уверен. «На 10-м сейчас пусто, и на 9-м, похоже, почти так же. Пара наших сородичей и 3 старых волвика, они за лесом присматривают. Сервисный лифт безопасен, если ехать сразу на 10-й. Он ведет в комнату дежурных инженеров». «Ял». Она не стала продолжать, да и не было смысла. Третий кивнул, подставил плечо под слабую руку своего нового провожатого, голодного малыша Айри, и рыкнул Нимару: «Следуй за мной». Вниз они добрались без приключений, если не считать очередного испуга пары инженеров при виде улыбчивого щенка весом в 80 килограммов. Сервисные слаги стали безопасными уже через пару минут, но Айри не рискнули гарантировать полноту контроля над боевыми. Любой хозяин мог приказать им напрямую. Ял кивнул. Он видел своим сознанием, что дети уже движутся вверх, что уровни до 6-го снизу фактически пусты, сказал об этом Айри, и вместе они решили подниматься и постепенно осматривать помещение и блокировать умершие отсеки гнезда. Лестницу за лестницей, шахту за шахтой, лифт за лифтом — дело длинное, но необходимое. В гибнущем куполе не должны остаться потерявшиеся волвики или уцелевшие хозяева. Ял шел и думал о Сидде. Дома он заготовил для жены несколько платьев, уговорив Нику их сделать по сохранившимся в памяти картинкам из первой жизни Сидды. Она часто думала про то, что была бы очень симпатичной в голубом с вышивкой. Такого у нее никогда не было, но перед мысленным взором оно часто мелькало, и Ял подсмотрел. Теперь будет. И бусы. Замечательная женская глупость — стараться стать еще красивее для него. Скоро он вернется на корабль, разберется с неотложными делами, отыщет ее в больничном блоке и отнесет домой. И сына найдет. У них все теперь будет замечательно. —